Встреча повелителя и феи Лагранж. Фея Лагранж медленно шла по дорожке к некогда родному дому. Вот и мой милый куст шушу. Какие очаровательные цветы, белые, с черными тычинками, опушенными желтыми шариками. Как я люблю эти цветы. Многие не могут выносить этот аромат из-за аллергии. Ее размышление прервало шумное сопение, и тут же две влажные морды ткнулись ей в ноги. Падигор и Кардигор обрадовались ее приходу. Она обняла животных, потрепала их по яркой шелковой шерсти. «Как я соскучилась по вам!» — проговорила она, ступая на высокую мраморную лестницу. Двери тут же открылись. В проеме показался старый дворецкий. Он почтительно приподнял цилиндр. Время не коснулось его привычек, приветствуя свою бывшую хозяйку. «С возвращением, фея Лагранж!» «Доброго дня тебе, Филипп!» Войдя в прихожую, она отметила, что с момента ее отсутствия почти ничего не изменилось, разве что на столике рядом с диваном появились неброские цветы нежно-голубого цвета. «У повелителя изменился вкус?» — спросила она дворецкого, улыбаясь. «Он последовал вкусу феи Акки. Повелитель видел эти цветы у нее», — произнес дворецкий. «Пожалуйста, проходите в гостиную, я сейчас доложу». «Не стоит, Филипп. Я сама доложу господину Терпу о своем приходе. Я же фея». Она подошла к двери кабинета мужа. «Почему я так волнуюсь? Неужели я люблю его до сих пор?» Взяв себя в руки, она постучалась и, не дожидаясь разрешения, вошла к мужу. «Боже мой! Фея Лагранж!» — воскликнул он, поднимаясь из-за стола. «Чем я обязан вашему визиту? Прошу!» — он указал на стул. Дворецкий внес чай. «Выпейте со мной чая, фея Лагранж. Теперь вы служите самой фее Прокли на Красной планете. С удовольствием, повелитель Терп». Дворецкий разлил чай и откланялся. Холодность приема не удивила фею Лагранж. Отпив глоток чая, она приступила к разговору о дочери. Выслушав жену, Терп с удивлением отметил. «Что же вы хотите от меня? Я не могу принимать участие в ее воспитании. Вы же знаете, что она и Кристман хотели сделать со мной». Он повысил тон. «Вы уверены, что она хотела это сделать?» «Уверен. Я тысячу раз проверил это». Она подавлена и все время молчит. Она сейчас у моей сестры. Разве она не с Кристманом? Они же помолвлены. Она расторгла помолвку и больше не хочет его видеть. Она очень скучает по тебе, Терп. Неужели ты не понимаешь? Прости ее. Она очень любит вас. Это дурное влияние жениха. Она же так молода. Я подумаю над вашими словами. Сейчас мне очень некогда. Мой сын, его и мои друзья в опасности. Спустя некоторое время я вылетаю на планету Астер. Потом проследую на планету обезьян. «На планету обезьян? Вы с ума сошли, это же мертвая планета, на ней нет жизни!» «Фея Лагранж, мертвой планетой ее сделали люди, для того, чтобы там сотворить для себя рай. О чем вы?» Он коротко рассказал о том, что происходит на планете обезьян и почему ее зовут мертвой. «Вы тоже участвовали в этом?» Она поднялась. «Нет, ни я, ни Терп-младший в этом не участвовали. Надо сообщить фее Эйве о том, что ее крестник жив». «Никому сообщать не надо, дорогая». Он с нежностью посмотрел на жену. Она вскинула голову. «Извините меня за мою фамильярность, фея Лагранж. Я забыл, что вы теперь фея высокого ранга». Он рассмеялся. «Извиняю, повелитель Терп, но мне приятны ваши слова. Я ухожу. Удачи вам». «Дочь, я навещу», — пообещал он. Она уже была в дверях, когда он остановил ее. «Фея Лагранж, что вы решили со Стеллом?» Она оглянулась. Слова больно резанули ее по сердцу. «Он сам должен сделать выбор. Ему решать, с кем он останется. Я приму любое его решение. Вы же знаете, что сейчас с ним его родная мать. Все будет зависеть от того, как он примет ее». «Вы знаете, где Марко? Что с ним?» «Не знаю. Я искал его довольно долго. Я думал, что вы, господин Терп, знаете, где он. Если бы я знал, где Марко, я бы вернул его домой давно. Верьте мне». «Я верю тебе, Терп». Голос ее дрогнул. «Я буду здесь до выздоровления Эль и Стелла. Надеюсь, вы вернетесь до того, как я покину планету теней». «Я тоже надеюсь. И прошу вас, дождитесь меня и сына. Он же любит вас. Он изменился, стал взрослым мужчиной». «Я тоже хочу видеть вас». Он запнулся, потупив взгляд. Было видно, что последние слова дались ему с трудом. Лагранж улыбнулась. «Вы же знаете, я не принадлежу себе. Здесь владение феи Акки. Правда, ходят слухи, что она в скором времени отбудет на свою родную планету Земля». Она подала прошение самому создателю планет и главной фее Вселенной Прокле. Она вышла. «Я постараюсь, Терп!» — крикнула она из-за двери. Дворецкий подал ей руку. Она мягко отстранила ее и сбежала по ступенькам.